Анна Михайловна Еврейнова, первая русская женщина, доктор права. 16 июня 1844 года, Санкт-Петербург, 26 февраля 1917 года, Гатчина, Ленинградская область. Аннушка с раннего детства показывала слишком независимый для девочки той эпохи характер. Самым неприятным для родителей было то, что она хотела заниматься науками и получить высшее образование, а не просто по традиции выйти замуж и стать хорошей женой и матерью. В ту пору для женщин эта роль была гораздо привычнее. Отец военный был, мягко говоря, против таких капризов дочери и упорно искал супруга своему неразумному чаду. Аннушка была просто в отчаянии. Спасение пришло словно чудо от уехавшей в Европу известного математика и ученого Софьи Ковалевской. Она написала письмо своей подруге Аннушке, звала в Гейдельберг, в университет. В то время женщины не могли обучаться в высших заведениях России. Более того, без согласия отца или мужа выехать за границу для них также не представлялось возможным. Однако наша девочка была не из робкого десятка, поэтому решилась на отважный поступок. Убежала из дома без денег и тайно пересекла границу по болотам и грязи, буквально в шелковых туфельках. Отец рвал и метал, поставил на уши весь Санкт-Петербург, но было уже поздно. Наша отчаянная героиня добралась до Гейдельберга и остановилась в гостях у своей подруги Софьи Ковалевской, оставшись под ее опекой. Именно здесь она заболела юриспруденцией, стала изучать право и законы, а продолжила образование уже в Лейпциге. И настолько преуспела в этом, что стала первой русской женщиной, получившей ученую степень доктора права. После окончания университета наша девочка решила расширить свои знания. Несколько лет она изучала юридические и исторические документы в монастырях Хорватии. Плодом ее деятельности стал реферат по южнославянскому праву. С таким багажом знаний и с огнем в сердце, требующим перемен, Еврейнова вернулась в Россию. Аннушка с самого детства очень остро реагировала на несправедливость, поэтому после получения почти невозможного в то время для представительницы прекрасного пола статуса доктора права решила бороться за лучшее будущее для женщин в своей родной стране. Она писала серьезные статьи для журнала «Друг женщин», в котором поднимались важные феминистские вопросы, в том числе судебные разбирательства с ущемлением прав женщин. Главным делом жизни Еврейновой стало продвижение идеи о возможности получения девушками высшего образования, шанса продвигаться в научном сообществе. Она приложила огромные усилия к созданию высших женских курсов, собирала на них немалые средства и популяризировала в обществе. Просветительская деятельность нашей героини воплотилась в издаваемом ею журнале «Северный вестник». Одной из самых значимых стала публикация о значении и пределах обычного права при разработке отдельных институтов гражданского уложения, где Еврейнова рассуждала о справедливых и гармоничных законах. Будущее гражданское уложение, которое, распространяя действия и на крестьян, не устраняя зло исключительных законов, приняв в основание начало свободы лица, равноправность и взаимность, санкционирует их в народном воззрении как органически связанные с его природой и оживит во всех жизненных сферах деятельность правосознания. Анна Михайловна Еврейнова. Вот такой страстной поборницей за права женщин, целеустремленной, ломающей стереотипы и стремящаяся сделать мир лучше была наша девочка Анна Еврейнова, первая русская доктор права, использовавшая свой талант, чтобы привнести справедливость в общество.